«Ты мне уже об этом говорила», — несколько сухо ответила Александра. «Помнишь, ты меня расспрашивала про аэропорт? Действительно ли Тимур был там и все такое?» Я все старалась вспомнить его лицо. У меня тогда не очень хорошо получалось. Ксюша замолчала, намазывая гренку тонким слоем масла. Александра подождала и поинтересовалась осторожно. «И что с того?» «Он мне приснился ночью, и я во сне увидела его лицо. Теперь я его хорошо помню». Александра отправила гренку в рот и несколько минут сосредоточенно хрустела ею. Она словно чувствовала, что Ксюша что-то недоговаривает, что сестренка приготовила ей какой-то сюрприз, скорее неприятный, и она не ошиблась. «И еще знаешь, Саш, я этого человека видела однажды». «В аэропорту, я знаю». «Нет, в другой раз. Здесь, в твоем подъезде». «Ты что? Это невозможно!» «Ты знаешь, у тебя на втором этаже есть сосед, Кирилл. Я ему нравлюсь, и он пытался со мной заговорить несколько раз. Он совсем неинтересный, но неудобно ведь никак не ответить. Я однажды ночевала у тебя и уходила от тебя в университет. Ты оставалась дома, но на улице я столкнулась с Кириллом и остановилась, чтобы с ним поболтать». Я видела, как подъехал «Мерседес» к твоему подъезду, и человек вышел из него. Это был он, тот самый Тимур, которого убили. Он вошел в твой подъезд. «Ну и что?» Холодно, слишком холодно, спросила Александра. «Этот Тимур с кем-то знаком здесь. Надо сказать об этом Алексею». «Мало ли с кем он знаком. Алексею нужно искать убийцу, а не знакомых». Реми все еще витал в своих мыслях, поглядывая за окно, когда его окликнул Кис. «Видишь ли, тут есть одна странность. Смотри сюда», — ткнул он пальцем в рекламные разработки Тимура. «Здесь наброски по рекламным роликам самого разного характера. То магазин, то пылесос, то детское питание, то женские прокладки. Они сделаны Тимуром очень схематично. Видимо, Тимур задавал основную идею, а дальше работала группа сценаристов, художников и прочих специалистов. И Тимур не вдается в уточнение. У них нет ничего конкретного, никаких деталей, кроме одной. Почти на всех актерах, которые снимаются в видеороликах, будь то реклама газонокосилки или питьевой воды, должна быть одежда от «Версаче». Как ты думаешь, почему?» «Андрей Зубков», — ответил Реми. «Он занимается, среди прочего, от кутюр. И на нем был халат марки «Версаче». Но ведь «Версаче» убили. Фирма-то существует? Начнем с Андрея». «Нет, с временного директора Анатолия Николаевича. К Андрею нельзя ехать с пустыми руками». Глава 14. То, что Анатолий Николаевич не рад их появлению, было понятно издалека. Лицо его отражало испуг и недовольство одновременно. Кис не раз размышлял о странном оптическом эффекте. Выражение лица человека издалека куда красноречивее, чем то, что видится вблизи. Захваченное на расстоянии, будь то глазами или объективом камеры, лицо словно несло на себе печать. Этот трус, этот вор, этот просто законченный подлец. Но, как ни странно, при приближении то же самое лицо вдруг оказывалось искренним, обаятельным, доброжелательным, милым. Кис не знал, в чем тут фокус. В том ли, что лицо успевало сменить выражение, или просто большое видится на расстоянии. Как из космоса видны все перепады морского дна, неразличимые глазами купальщика, который находится к этому дну несравненно ближе. Но доверял он, несомненно, впечатлениям издалека. Кис тихонько толкнул Реми в бок и прошептал. «Глянь, аж затрясся, свинина!» «Чего он боится, как ты думаешь?» Также шепотом спросил Реми. «Он трус, у него это на морде написано, и потому он боится всего». Анатолий Николаевич утомил их отнекиваниями. «Делали ли рекламу для фирмы Зубкова?» «Нет». «Лично для Зубкова?» «Нет». «По любому другому заказу?» «Но на одежду Версачи?» «Нет». «А это как прикажете понимать?» — ткнул ногтем в распечатке из компьютера Тимура Кис. «Сплошные Версачи». Безостановочные пожатия пухлых плеч временного директора вызвали головокружение у детективов, и Кис велел ему прокрутить ролики. Вне зависимости от предмета рекламы, версачевские медузы и росписи мелькали повсюду. На спортивных костюмах, на джинсах и купальниках, на поясах и солнечных очках, а на серьезной одежде было просто написано «Versace Classic». Врио был растерян. «Я художественным производством не занимался при Тимуре. Не знаю, почему здесь марка Versace. Но у нас нет никакого контракта на рекламу Versace, клянусь вам». Растерялись и детективы. Некоторое время прошло в задумчивом молчании. Анатолий Николаевич взбодрился и велел принести кофе для гостей. «Спроси его, какие еще рекламные средства задействует их агентство, кроме видеоклипов», — шепнул Реми Кису. «Это зависит от заказа», — охотно откликнулся временный директор. «Можем сделать кампанию в прессе, уличную стендовую рекламу». «Ля пресс?» — откликнулся на знакомое слово Реми. «Пресса, это любопытно. У нас тут завелось много знакомых журналистов. Спроси его, Кис». «В прессе вы что-нибудь делали по рекламе Versace?» — посмотрел Кис на вновь струсившего директора. «Нет». «Послушайте, Анатолий Николаевич». Кис придвинулся к нему поближе и доверительно заглядывал в глаза. «Может, вы просто забыли? Может, вы посмотрите ваши деловые бумаги?» «Я лично...» Вдруг гордо выпрямился Анатолий Николаевич, и его полные щеки порозовели... «Лично занимаюсь учетом всех наших заказов и заверяю вас, что знаю их наизусть». «Ну что ж», — Кис поднялся, — «спасибо и на том. Можно от вас позвонить?» «Ваня», — говорил он в трубку, кося одним глазом на свинину, — «пойди, Камилок, в библиотеку и посмотри, что было в прессе по поводу Versace за примерно последние 2 года». Разработки Тимура по рекламе как раз покрывали этот период. «Да-да, где-то как раз после его убийства. Как только будут результаты, звони на мой мобильный». Анатолий Николаевич ерзал на стуле и смотрел на детективов преданными честными глазами. Киса от него уже тошнило, но нужно было сделать еще один звонок Андрею Зубкову. Однако его домашний телефон не отвечал. Кис набрал рабочий номер Зубкова, указанный на переливчатой визитке, но там нежный девичий голосок сообщил, что Андрей Павлович на совещании и освободится не ранее 5. «На дачу!» — решили дружно детективы и покинули Анатолия Николаевича к его заметному облегчению, которое он неумело пытался скрыть, суетясь у дверей и суя сыщиком на прощание свою потную мягкую ладошку. Реми поразил резкий контраст между неухоженностью раскисших от осеннего дождя дорог поселка, неприглядностью газонов, если таким словом можно было назвать полосы стихийно разросшегося бурьяна, тянувшиеся по обочинам слякотной проезжей части, и добротными и дорогими, хотя и безвкусными по большей части домами, видневшимися за заборами. Так называемые «дачи» Тимура оказались хоромы, которые они заметили еще издали при въезде в поселок. Это был огромный 3-этажный дом из красного кирпича, увенчанный 2 башенками с острыми жестяными крышами, обнесенный высокой кирпичной стеной, по верху которой сидели вдобавок железные прутья пики, выкрашенные в зеленый цвет –